Глава 11. Маленький друг и ливерная колбаса. Тссс! Ты не спишь, Леночка? Что такое? Я в недоумении открываю глаза. Где я? Что со мною? Лунный свет льется в кладовую через маленькое окошко. И в этом свете я вижу маленькую фигурку, которая тихо прокрадывается ко мне. На маленькой фигурке длинная белая сорочка, в каких рисуют ангелов. И лицо у фигурки — настоящее лицо ангелочка. Беленькое-беленькое, как сахар. Но то, что фигурка принесла с собою и протягивала мне своей крошечной лапкой, никогда не принесет ни один ангел. Это что-то, не что иное, как огромный кусок толстой ливерной колбасы. «Ешь, Леночка!» Слышится мне тихий шепот, в котором я узнаю голосок моего недавнего защитника Толи. «Ешь, пожалуйста! Ты ничего еще не кушала с обеда. Я подождал, когда они все улягутся, и Бавария также. Пошел в столовую и принес тебе колбасу из буфета». «Но ведь ты был в обмороке, Толечка!» — удивилась я. «Как же тебя пустили сюда?» «Никто и не думал меня пускать. Вот смешная девочка. Я сам пошел. Бавария уснула, сидя у моей постели, а я к тебе. Ты не думай, ведь со мной часто это случается. Вдруг голова закружится, и пух! Я люблю, когда со мною это бывает. Тогда Бавария пугается, бегает и плачет. Я люблю, когда она пугается и плачет, потому что тогда ей больно и страшно. Я ее ненавижу, Баварию, да! А тебя? Тебя?» Тут шепот оборвался разом, и вмиг две маленькие захолодевшие ручонки обвили мою шею, и Толя, тихо всхлипывая и прижимаясь ко мне, зашептал мне на ухо. «Леночка, милая, добрая, хорошая, прости ты меня ради Бога. Я был злой, нехороший мальчишка. Я тебя дразнил. Помнишь? Ах, Леночка! А теперь, когда тебя мамзелька выдрать хотела, я разом понял, что ты хорошая и ни в чем не виновата. И так мне жалко тебя стало, бедную сиротку». Тут Толя еще крепче обнял меня и разрыдался навзрыд. Я нежно обвела рукою его белокурую головку, посадила его к себе на колени, прижала к груди. Что-то хорошее, светлое, радостное наполнило мою душу. Вдруг все стало так легко и отрадно в ней. Мне казалось, что сама мамочка посылает мне моего нового маленького друга. Я так хотела сблизиться с кем-нибудь из детей Икониных, но в ответ от них получала одни только насмешки и брань. Я охотно бы все простила Жюли и подружилась с нею, но она оттолкнула меня. А этот маленький болезненный мальчик сам пожелал приласкать меня. «Милый, дорогой Толя, спасибо тебе за твою ласку. Как я буду любить тебя, мой дорогой, милый!» А белокуренький мальчик говорил между тем. «Ты прости мне, Леночка, все, все. Я хоть больной и припадочный, а все же добрее всех, да, да. Кушай колбасу, Леночка, ты голодна? Непременно кушай, а то я буду думать, что ты все еще сердишься на меня». «Да, да, я буду кушать, милый, милый Толя». И тут же, чтобы сделать ему удовольствие, я разделила пополам жирную, сочную ливерную колбасу, одну половину отдала Толе, а за другую принялась сама. В жизни моей никогда не ела я ничего вкуснее. Когда колбаса была съедена, мой маленький друг протянул мне ручонку и сказал, робко поглядывая на меня своими ясными глазками. «Так помни же, Леночка, Толя теперь твой друг». Я крепко пожала эту запачканную ливером ручонку и тотчас же посоветовала ему идти спать. «Ступай, Толя!» — уговаривала я мальчика. а то явится Бавария. И не посмеет ничего сделать. Вот, прервал он меня. Ведь папа раз и навсегда запретил ей волновать меня, а то у меня от волнения случаются обмороки. Вот она и не посмела. А только я все-таки пойду спать. И ты иди тоже. Поцеловав меня, Толя зашлепал босыми ножонками по направлению к двери. Но у порога он остановился. По лицу его промелькнула плутоватая улыбка. «Спокойной ночи!» — сказал он. «Иди и ты спать. Бавария давно уж заснула. Впрочем, и совсем она не Бавария!» — прибавил он лукаво. «Я узнал! Она говорит, что она из Баварии родом. А это неправда. Из Ревеля она, ревельская килька. Вот она кто, мамзелька наша. Килька обважничает. Ха-ха!» И совсем позабыв о том, что Матильда Францевна может проснуться, а с нею и все в доме, только с громким хохотом выбежал из кладовой. Я тоже следом за ним отправилась в свою комнату. От ливерной колбасы, съеденной в неурочный час и без хлеба, у меня во рту оставался неприятный вкус жира. Но на душе у меня было светло и радостно. В первый раз со смерти мамочки у меня стало весело на душе. Я нашла друга в холодной дядиной семье.